Глава вторая. Они вышли из густого леса к небольшой, круглой, как чаша, долине. Он сразу догадался, что лагерь здесь, вон под той скалой, впереди, за деревьями. Да, это лагерь. И место для него выбрано хорошее. Такой лагерь заметишь только, когда подойдешь к нему вплотную. И Роберт Джордан подумал о том, что с воздуха его тоже заметить нельзя. Сверху ничего не увидишь. Точно медвежья берлога, никаких следов. Но и охрана тут, видимо, не лучше. Он внимательно приглядывался к лагерю по мере того, как они подходили все ближе и ближе. В скале была большая пещера, а у входа в нее, прислонившись спиной к скале и вытянув вперед ноги, его карабин стоял рядом, сидел человек. Человек строгал палку ножом и, увидев подходивших, посмотрел на них, потом снова принялся строгать. «Хола!» — сказал он. «Кто это к нам идет?» «Старик, и с ним динамитчик», — ответил Пабло и опустил рюкзак у самого входа в пещеру. Ансельма тоже опустил свой рюкзак, а Роберт Джордан снял с плеча карабин и приставил его к скале. «Убери подальше от пещеры!» — сказал человек, строгавший палку. У него были голубые глаза на темном цвета прокопченной кожи красивом цыганском лице. «Там горит огонь!» «Встань и убери сам!» — сказал Пабло. «Отнеси вон к тому дереву!» Цыган не двинулся с места и сказал что-то непечатное, потом лениво добавил. «Ладно, оставь здесь. Взлетишь на воздух, сразу вылечишься от всех своих болезней». «Что это ты делаешь?» Роберт Джордан сел рядом с цыганом. Цыган показал ему палку, которую строгал. Это была поперечина к лежавшему тут же капкану в форме четверки. «На лесниц», — пояснил он. «Вот эта деревянная дуга ломает им хребет!» Он ухмыльнулся, взглянув на Джордана. «Вот так! Понятно?» Он жестом показал, как действует капкан, потом замотал головой, отдернул пальцы и вытянул руку, изображая лису с перебитым хребтом. «Очень удобно!» — сказал он. «Он ловит зайцев», — сказал Ансельма. «Он же цыган! Поймает зайца, а всем говорит, что лису. А если поймает лису, скажет, что попался слон». «А если поймаю слона?» — спросил цыган и снова показал все свои белые зубы и подмигнул Роберту Джордану. «Тогда скажешь танк», — ответил Ансельма. «Поймаю и танк», — сказал цыган. «И танк будет. Тогда говори все, что тебе угодно». «Цыгане не столько убивают, сколько болтают об этом», — сказал Ансельма. Цыган подмигнул Роберту Джордану и снова принялся строгать палку. Пабло не было видно, он ушел в пещеру. Роберт Джордан надеялся, что за едой. Он сидел на земле рядом с цыганом, и солнце, проглядывая сквозь верхушки деревьев, пригревало его вытянутые ноги. Из пещеры доносился запах оливкового масла, лука и жареного мяса, и у него сводило желудок от голода. «Танк можно подорвать», — сказал он цыгану. «Это не очень трудно». «Вот этим?» — цыган показал на рюкзаки. «Да», — ответил ему Роберт Джордан. «Я тебя научу. Делается нечто вроде капкана. Это не очень трудно». «И мы с тобой подорвем танк!» «Конечно», — сказал Роберт Джордан. «А что тут такого?» «Эй!» — крикнул цыган, обращаясь к Ансельма. «Поставь мешки в надежное место! Слышишь? Это ценная вещь!» Ансельма хмыкнул. «Пойду за вином», — сказал он Роберту Джордану. Роберт Джордан встал, оттащил рюкзаки от входа и прислонил их к дереву с разных сторон. Он знал, что в этих рюкзаках, и предпочитал держать их подальше один от другого.